Глава 32. На следующий день лорд Гренвилл только собирался отправиться за Сомерсвиллем, когда в гостиную, куда Уильям зашел попрощаться с женой, стремительно вбежал сам Ричард. Он выглядел настолько взволнованным, что Эмили вскочила на ноги, а муж обнял ее, желая защитить от новостей, которые никак не могли быть хорошими. «Что случилось?» Уильям смотрел на друга, пытающегося отдышаться перед тем, как заговорить. Ричард огляделся, желая убедиться, что ни детей, ни леди Боффорд в комнате нет, и повернулся к Гренвиллам. Ночью в лаборатории доктора Вуда случился пожар, что-то взорвалось. Должно быть, один из опытов оказался неудачным, доктор погиб. Эмили вскрикнула. Лорд Гренвилл ошеломленно распахнул глаза. «Откуда тебе это известно?» «Генри прислал записку, он просит нас приехать. Джейн уже поехала с ним, думаю, она заберет Сьюзан к нам». «А что с мистером Роуэном?» — вспомнила Эмили о госте доктора Вуда. «Джейн рассказала мне об этом юноше, так неожиданно появившемся в доме Говардов. Если он и шпионил по заданиям доктора Вуда, мы об этом не узнаем, пока Мэрнейд не поговорит с ним. В записке Генри о нем ничего не было сказано». Значит, он не погиб во время пожара. Их особняк сильно пострадал. Может быть, им лучше на время перебраться в Гренвилл-парк? У нас больше места, — обеспокоенно спросил Уильям. Пожар удалось потушить. От грохота взрыва проснулись слуги. Я надеюсь, огонь не перешел на центральную часть дома, но записка Генри была слишком короткой, чтобы понять что-то еще. Доктор Вуд со своей лабораторией занимал отдельное крыло. Очень удобно для обдумывания тайных планов и приема гостей, о которых Сьюзан и Генри знать не следовало. «Я тоже поеду с вами», — решительно заявила леди Гренвилл. «И нужно отправить Мэрнейту еще одно сообщение». «По пути мы телеграфируем ему из Торнвуда», — нашелся Ричард. «А теперь попроси служанку принести твой плащ и поедем». Весь путь они размышляли о том, было ли произошедшее случайностью. Или же доктор Вуд узнал о том, что его преступная карьера вскоре должна прерваться, и решил покончить с жизнью раньше, чем его арестуют. Ричард склонялся к первому предположению, но Эмили была уверена во втором. С каждой минутой она все больше убеждала себя, что Томас не случайно оказался на балконе и подслушал ее разговор с Джейн. Их встреча с доктором Вудом, когда она не смогла вести себя как обычно, могла насторожить его, и он послал Роуэна следить за леди Гренвилл и ее подругой. Уильям пытался разубедить жену, но тщетно. Ее уверенность только окрепла, когда по прибытии к Говардам они узнали, что мистер Томас Роуэн исчез ночью вместе со своими вещами и лучшей лошадью Генри. «Я не понимаю, что произошло», — растерянно говорил Генри, стоя в холле рядом с друзьями. «Дядя Энтони выказывал искреннее расположение к этому юноше. И нам со Сьюзен он очень понравился. Не могло же случиться так, что Томас ограбил доктора Вуда и устроил взрыв, чтобы скрыть следы ограбления? Могло ли в лаборатории быть что-то ценное?» «О, могло, в этом я не сомневаюсь», — подумала Эмили, вспомнив о волшебном стекле, играющем роль бриллиантов. «Что, если Томас не рассказал Вуду о нашем разговоре с Джейн? А может, это несчастье, следствие его собственных преступных замыслов, и ученик предал своего учителя?» «Теперь, когда он исчез, Томаса должна искать полиция», — заявил Уильям. «Может быть, он устроил взрыв случайно и сбежал из страха, что его обвинят в убийстве доктора Вуда?» «Да, это похоже на правду», — с облегчением согласился Генри, довольный тем, что нашлось простое объяснение. «Я послал за Милзом, его констебли осмотрели то, что осталось от лаборатории, и увезли тело». «Как Сьюзан?» Эмили сочла, что услышала достаточно и должна пройти к подруге, возле которой уже была Джейн. «Она потрясена и расстроена», — вздохнул Говард. «Я вызвал доктора Сайкса, чтобы он осмотрел ее и прописал какое-нибудь успокоительное средство, безопасное для нее и ребенка. Остается только надеяться, что с ней ничего не случится». «Все уладится, Генри, дорогой. Леди Гренвилл всегда испытывала нежную привязанность к кузену своего мужа, и сейчас она обняла Говарда, стремясь утешить. «Это очень-очень печально», — вздохнул Генри. «Сперва муж Джейн, теперь дядя Энтони». «Уверен, на этом несчастье закончится», — решительно заявил Ричард, имевший все основания для такого утверждения, о чем Генри, разумеется, знать не мог. Эмили согласилась с ним и отправилась в гостиную Сьюзен. А Ричард с Уильямом в сопровождении Говарда направились посмотреть на руины лаборатории. Сьюзен плакала. Джейн даже не пыталась утешить подругу. Пока слезы не закончатся сами, их лучше не останавливать. Пройдет время, и миссис Говард успокоится, тем более, что ей надо заботиться о ребенке. Какой ужасной ни казалась случившаяся трагедия, будущая жизнь важнее всего. Подруги просидели втроем не меньше часа, когда появившийся в дверях Ричард предложил Сьюзен отправить горничную собрать вещи. Было решено, что Говарды поживут несколько дней в доме Сомерсвиллей, а Уильям и Эмили заедут к ним завтра, а на следующий день устроят обед у себя. Нужно было заняться устройством похорон, и Генри требовалась помощь. Провожая Гренвиллов, Ричард шепотом попросил их прислать записку, если лорд Мернейд придет сам или передаст сообщение. Друзья собирались как можно дольше ограждать Сьюзен и Генри от ужасной правды о докторе Вуде. Теперь, когда он умер, ему уже не угрожал арест и судебное разбирательство, и можно было надеяться, что лорд Мернейд и его дядя не станут втягивать в расследование ничего не подозревающих Говардов. В их отсутствие Генри разрешил полицейским осмотреть разрушенный кабинет доктора Вуда и другие комнаты, которые он занимал. Эмили и Джейн полагали, что там навряд ли найдется что-то важное. Доктор, скорее всего, хранил самые ценные документы в каком-нибудь тайнике, и большинство своих тайн он унесет с собой в могилу. Поздним вечером, когда уставшая Эмилия сидела перед зеркалом в своей спальне, Хэтти передала ей запечатанный пакет. «Его принес сегодня посыльный, почти сразу после того, как вы с лордом Гренвиллом уехали», — сообщила горничная. Леди Гренвилл взглянула на почерк, которым было выведено ее имя, и вздрогнула. Она хорошо знала, как пишет доктор Вуд. «А что, если этот пакет взорвется у меня в руках?» «Я читала о таком в газетах», — с ужасом думала она, пока Хэтти расчесывала ей волосы. «Его последняя месть. Получила ли Джейн что-то подобное? Открыть ли мне его или дождаться лорда Мернейта? Он лучше разбирается в подобных вещах». Когда горничная ушла, явился лорд Гренвилл и сразу заметил, что расстроенное выражение лица его жены кажется несколько другим, чем час назад, когда она прошла в свою спальню. «Что еще тебя тревожит?» Уильям не сразу заметил посылку, лежащую на туалетном столике перед Эмили, и она указала ему на пакет. «Это принесли днем, когда мы отправились к Говардам. Мое имя написано рукой доктора Вуда». «Боже!» — леди Гренвилл взглянул на пакет с таким видом, словно на столике перед ним свернулась кольцами змея. «Может быть, бросить его в камин? И не узнать, что внутри?» «Уильям, я никогда не успокоюсь, если не узнаю этого». «Но содержимое пакета может быть опасно». «Именно поэтому я до сих пор не раскрыла его», — призналась Эмили. «Так что же нам делать?» «Может быть, дождемся лорда Мернейта? Он должен знать, как с этим поступить». «И любопытство будет мучить тебя еще день или два, или даже неделю?» Лорд Гренвилл изучил еще не все привычки и склонности своей жены, но о ее стремлении к истине ему было известно очень давно. «Я отойду подальше от тебя и осторожно вскрою пакет. Лучше всего, если ты выйдешь в гардеробную. Я не оставлю тебя одного с этим предметом. Прошу тебя, не спорь. Пора уже тебе научиться слушаться своего супруга», — шутливо возмутился Уильям. «Я всегда восхищался твоей независимостью, но теперь понимаю, что на самом деле это тяжкое бремя для мужа». «Не отвлекай меня от главного», — потребовала Эмили. Но на его шутке она немного расслабилась. «Возьми со столика нож для бумаг, осторожно разрежь пакет и вытряхни его содержимое на кровать, и не поворачивайся к нему лицом. «Твоя изобретательность порой пугает меня», — пробормотал лорд Гренвилл, но подчинился. Со своего места Эмили наблюдала за тем, как из пакета на постель выпал небольшой пузырек и свернутый лист бумаги. «Только и всего?» — с некоторым разочарованием заявила она и подошла ближе, чтобы развернуть бумагу. «К счастью, наши опасения оказались напрасными, если только доктор Вуд не прислал тебе яд». Уильям повертел в руках пузырек с зеленоватой мазью. «Это натирание для ноги и рецепт его изготовления». Эмили пробежала глазами написанное на листке и громко выдохнула. «Помнишь, только вчера он говорил, что добавил какие-то новые травы, а сегодня он мертв». «Что еще он пишет?» Уильям приблизился и взглянул на записку через плечо жены. «Мистер Роуэн, как мы и предполагали, известил его о нашем разговоре. И доктор Вуд решил покончить с собой прежде, чем им займется лорд Мернейд. Он просит меня сохранить его тайну от Сьюзен. Все-таки он очень любит ее». Слезы потекли по щекам молодой женщины. Две или три упали на прощальное письмо доктора Вуда. Уильям забрал бумагу из ее рук. «Нужно показать эту записку Мернейту, а затем мы уничтожим ее. Говарды не должны ничего узнать, мы ведь и сами так решили. А часть с рецептом мы отрежем и покажем доктору Сайксу. Если это средство безопасно, ты и дальше сможешь использовать его, как память о старом друге, который оказался старым врагом. Нашим врагом был Стоунвиль, а доктор Вуд не причинил нам зла, да и никому другому из близких друзей Сьюзен. Он убил горничных», — со всхлипом возразила Эмили. «Это так, но они угрожали его спокойствию». Уильям поцеловал бледные, мокрые щеки жены. «После похорон мы отправимся в путешествие, позовем с собой Ричарда, Джейн и Говардов. Новое впечатление вытеснят печальные и пугающие мысли из твоей головки, и ты вернешься, успокоившийся». «Наверное, ты прав», — согласилась леди Гренвилл. «Прошедшая зима была самой тяжелой в моей жизни, но она закончилась. И впереди нас ждут только радостные безмятежные дни. Наше собственное лето только для тебя и меня». К огорчению лорда Мернейта ни бумаг доктора Вуда, ни мистера Томаса Роуэна полиции найти не удалось. Юноша исчез, и никто не мог утверждать с уверенностью, что его имя подлинное. Сьюзен и Генри были уверены, что их гость сыграл роковую роль в случившемся в лаборатории. Но думать так было для них благом. О пугающих тайнах доктора Вуда они так и не узнали, как и о том, что доктор сам устроил взрыв и последовавший затем пожар. Эмили подозревала, что Вуд был уже мертв, когда огонь охватил лабораторию, скорее всего, принял какое-нибудь из своих средств и ушел из жизни без мучений. Но и эта догадка не могла быть подтверждена никакими доказательствами. Сразу же после рождения леди Гренвилл вся компания решила уехать к морю. Свежий воздух и безграничная синяя гладь целебно действовали на измученные души, и друзья надеялись вернуться более счастливыми, чем прежде. От печали и сожалений о дядюшке Сьюзен отвлекло известие о рождении первенца у Дафны и Джорджа. Все три подруги немедленно направились в Лондон, и миссис Говард была доверена роль крестной матери маленького Бернарда. Даффи выглядела довольной, а Джордж сиял от радости. И Ричард, и Уильям внезапно почувствовали зависть к другу. «Пора мне задуматься о женитьбе всерьез», — заключил Сомерсвиль, когда они с лордом Гренвиллом вышли подышать в маленький садик Пейтонов. «Нет, тебе уже пора переходить от раздумий к действиям», — возразил Уильям. «А я хотел бы вновь подержать на руках младенца, своего сына или дочь». «Я не ошибусь, если предположу, что в будущем это вполне возможно», — осторожно спросил Ричард. «Ты знаешь, как я люблю Эмили, и хотел бы, наконец, видеть ее счастливой». «Думаю, сейчас мы оба счастливы, как не были за все годы нашего брака. И я от всей души надеюсь, что у Лоренса появятся братья и сестры. А я надеюсь, что ничьи коварные помыслы больше не помешают нам наслаждаться жизнью, дорожить нашей дружбой и любоваться нашими прелестными леди. Если у кого-то и возникнут такие помыслы, мы раскроем их за день или два с нашим-то опытом», — рассмеялся лорд Гренвилл, и довольные друзья направились обратно в дом полюбоваться еще раз на малыша Берни.